Подводный мир. Анна Спектор. Вода — колыбель жизни. Жизнь на нашей планете зародилась более 4 миллиардов лет назад именно в воде и не может существовать без нее. Океаны и моря, покрывающие почти 3/4 земной поверхности, реки и озера полны живых существ, принадлежащих к самым разным отрядам и классам животного мира. От крохотных креветок до гигантских китов, от полупрозрачных медуз до красочных рифовых рыбок, от неподвижных или малоподвижных полипов до стремительных акул и марлинов. Вечный круговорот. Среди обитателей толщи воды различают нектон, плейстон и планктон. Представители нектона — рыбы, млекопитающие, многие моллюски и ракообразные — передвигаются самостоятельно на большие расстояния. Плейстон — это животные, которые обитают на поверхности воды или погружены в нее наполовину, а мельчайшие животные и растительные организмы, которые движутся по воле течений и волн и служат пищей для более крупных существ — это планктон. Без него жизни в океане бы не было. Мировой океан — это покрывающий земной шар водная оболочка, над которой возвышаются материки и острова. Выделяют Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океан, а также Южный океан — воды, окружающие Антарктиду. В них есть моря, заливы и проливы, все части Мирового океана связаны между собой. В океанах существует множество мощных течений, которые передвигаются на огромные расстояния и влияют на климат целых континентов. Океанские глубины подобны космосу. Они, конечно, не столь огромны, как Вселенная или как Солнечная система, но изучены пока лишь на 2-5%. В состав планктона входят крохотные рачки артемии размером не более 15 миллиметров. В толще воды и на самом дне. Океан принято делить на зоны с разными условиями жизни. Толща воды от поверхности до самых глубин — это пелагиаль. Площадь морского дна, заселенная донными организмами, бентосом, — это бенталь. В свою очередь и пелагиаль, и бенталь делятся на области в зависимости от глубины. Например, литораль и сублитораль в бентале — это область приливно-отливной зоны и мелководья, а абиссаль и ультраабиссаль, или хадопелагиаль — области от 6000 метров и глубже. В пресных водоемах тоже имеется пелагическая зона со своим делением.